Я схватил шляпу и самую толстую палку. Но заметил, что Холмс вынул из ящика револьвер и сунул его в карман. Очевидно, он ожидал, что дело нам предстоит серьезное. Мисс Морстон была укутана в темный плащ. Ее выразительное лицо было спокойно, но бледно. Нужно было быть более чем женщиной, чтобы не чувствовать беспокойства от предпринимаемого нами странного шага. Но она вполне владела собой и охотно отвечала на несколько дополнительных вопросов, которые предложил ей Шерлок Холмс. «Майор Шольто был закадычный друг папы», — сказала она. «В письмах отца постоянно упоминалось имя майора. Он и отец командовали войсками на Андаманских островах, так что им приходилось постоянно иметь дело друг с другом. Между прочим, в столе папы оказалась любопытная бумага, которую никто не мог понять. Не думаю, чтобы она могла иметь какое-нибудь значение, но захватил ее с собой на случай, если бы вы захотели просмотреть ее. Вот эта бумага». Холмс осторожно раскрыл бумагу и расправил ее у себя на коленях. Потом методически стал рассматривать ее в лупу. «Эта бумага местного индийского производства», — заметил он. «Несколько времени она была пришпилена к доске. Изображенная на ней диаграмма, как кажется, план части большого здания с многочисленными сенями, коридорами и проходами. В одном месте маленький крест, сделанный красными чернилами, а над ним написано 3:37 слева, еле видно карандашом. В левом углу странный иероглиф, вроде четырех крестов в ряд, соприкасающихся концами. Рядом написано грубым, нескладным почерком «Знак четырех. Джонатан Смоль, Магомед Синг, Абдуллахан, Достакбар». «Да, признаюсь, не вижу, какое отношение это может иметь к нашему делу. Но, очевидно, это важный документ и тщательно сохранялся в бумажнике, так как обе стороны его одинаково чисты». «Мы нашли его в бумажнике отца». «Так сберегите его, мисс Морстон, потому что он может быть полезен нам». «Я начинаю подозревать, что дело это вовсе не так просто, как мне показалось сначала. Придется обдумать его еще раз». Он откинулся на подушку экипажа, и по его нахмуренному лбу и рассеянному взгляду я увидел, что он погрузился в глубокое раздумье. Мисс Морстон и я болтали вполголоса о нашей поездке и возможном исходе ее, но наш спутник хранил непроницаемое молчание, пока мы не доехали до цели нашего путешествия.